Да, я тоже ее узнал, несмотря на новый прикид и боевую раскраску. Девица была с третьего, вернее, теперь уже с четвертого курса. Целительница, насколько я помнил, но при этом взбалмошная, приставучая как банный лист, да еще и полная дура. Помнится, это ее в свое время цапнул за палец Ши, когда та полезла к нему руками. Да он и сейчас при виде нее встопорщил шерсть на загривке и предупреждающе оскалился. Та, правда, сделала вид, что ничего не заметила, да и Айр в сторону Йорка лишь ненадолго скосил глаза, но от встречи остались неприятные впечатления. Да и Басхэ я, честно говоря, даже не понял, зачем ему нужна эта идиотка. Сам он идиотом не был, поэтому подобная партия ему явно не подходила. Или же он тусил с ней, потому что мог, потому что доступно, а может, его привлекло то, что этой дурочкой можно легко управлять. Странно все это, заключил Терри, когда необычная парочка скрылась из виду. Более чем, мысленно согласился я, после чего все-таки двинулся в общагу и до следующего утра про Басха не вспоминал. «Здравствуй, Адра», мягко поприветствовал меня мастер Ра и тут же рассмеялся, когда я немедленно полез за пазуху в поисках безотказного стило. «Ну хватит, хватит я, конечно, рад, что ты не забываешь про мои указания, но меня в нехороших намерениях подозревать точно не нужно. Доверяй, но проверяй», — бодро отозвался я, все-таки засунув руку в карман и ткнувшись кончиком указательного пальца в стело. «Все правильно, боль есть, память мне тоже не отшибла, значит, сон и впрямь нормальный, ловушек ждать не стоит, и вообще, у меня это уже вошло в привычку, так что я тянулся за подарком наставника, кажется, даже в самом обычном сне, в том числе и тогда, когда он не был связан с учебой. Как у тебя дела в освоении расщепленных границ?» — поинтересовался мастер Рая, когда я вытащил руку из кармана. «Попробовал уже на практике», — я улыбнулся. «Конечно, но, учитель, у меня возник насущный вопрос, как вы так долго умудряетесь находиться в подпространстве, и как меняете границы одну на другую, не выходя в реальный мир? А еще я хотел спросить, как использовать энергию пространственно-временного разлома на его поддержание? На занятиях нам говорили, что есть какие-то преобразователи, но в книгах я схему его работы не нашел, поэтому обратился к вам. Кто это вам на первых курсах рассказывает про энергию пространственно-временных разломов?» — удивился учитель, заставив меня осечься. «Это вообще-то тема для диссертации. Ох ты ж, блин, прокол. Но проблема сохранения на бесконечно долгий срок своих пространственных тайников уже давно встала передо мной во весь рост. Частично я ее, конечно, решил. Накопители сумели отодвинуть сроки существования карманов на ближайшие полгода. Но их тоже надо было время от времени заряжать, и я этого, к слову, делать не умел. Так что мне надо было или покупать их по две штуки на один карман, чтобы менять по мере необходимости и потом заряжать где-то в другом месте, или же докупать новые, потому что я не был уверен, что в свои 15 смогу договориться с кем-то, кроме Кри, на эту услугу. Тогда как Кри, жадный тип, тридцатник за посредничество, блин, берет, да и другие его услуги стоят дорого. Ну она же интересная, в качестве оправдания буркнул я, надеясь, что учитель не прицепится. И вообще, пространственный я маг или нет, мне надо в таких вопросах разбираться. Да я и не против тебя научить, на удивление мирно отозвался мастер Рао. Тем более что по общей программе ты уже далеко опережаешь сверстников. Про преобразователи пока скажу только то, что их несколько видов и что для кармана с ускоренным и замедленным временем они несколько отличаются. А вот примеры таких преобразователей я тебе покажу. Как ими управлять, тоже продемонстрирую. Но теорию ты уже изучишь сам, я скину тебе на браслет соответствующую литературу, а потом проверю, как ты ее усвоил, прежде чем мы двинемся дальше. «Я согласен», — быстро проговорил я, даже не ожидав, что этот пробел учитель так легко закроет. «Отлично, тогда книги пришлю тебе утром. А сейчас продемонстрируй мне, пожалуйста, расщепление простой границы». Я пожал плечами, подойдя к стене, а занимались мы, как и раньше, в моем обычном сне, то есть в уже на зубок изученной гостиной Дарусалима, после чего подцепил ногтем границу между стеной и пространством комнаты. Одним движением ее расщепил, после чего шагнул вперед, добрался до первого попавшегося угла и тут же вышел, потому что дальше моя граница заканчивалась и за ней начиналась уже другая. А я пока не умел переходить из первой во вторую так, чтобы для этого не надо было возвращаться в реальный мир. «Неплохо», — Приятно удивился маг при виде достигнутых мною результатов. Вижу, что ты и впрямь тренировался, но ты делаешь одну серьезную ошибку, ученик. После тебя в пространстве остается достаточно глубокая, а значит, и заметная щель, как разрыв. Обычный человек ее, может, и не заметит, а вот маг моего уровня обязательно обнаружит. Я беспокойно переступил ногами. Так, а вот об этом мне никто раньше не говорил. Неужели в пирамиде я мог оставить следы? Самое скверное было в том, что я даже сейчас не видел никакого разрыва в месте, откуда только что вышел. Быть может, потому, что дело происходило во сне и у меня не было второго спектра зрения, а может, я просто не знал, что искать, но лично мне казалось, что граница ровная, и никаких дефектов в ней я, как ни старался, не увидел. «Иди сюда», — поманил меня пальцем учитель Ли, подойдя к стене, чуть тронул потревоженную мною недавно границу. «Видишь, что с ней творится?» Я озадаченно почесал репу. «Да, пока граница была недвижимой, внешне она и правда выглядела нормально, но как только учитель ее пошевелил, стало видно, что в том месте, где я только что вышел, ее подвижность ограничена, а при усилении воздействия в ней и впрямь становится видна длинная вертикально идущая щель, как если бы я разрезал ее ножом, а потом попытался прикрыть складками, чтобы скрыть следы совершенного злодеяния. Ты ее повредил дважды», — подтвердил мои предположения учитель, «там, где вошел, и там, откуда вышел. Но это типичная ошибка начинающего. Как ее можно избежать? А ты на сколько слоев расщепил границу?» Я кашлянул. «На два. А теперь попробуй сначала выделить один слой и соскользнуть в него. Потом аккуратно расщепить второй и поднырнуть ниже. Затем третий. Помнишь принцип слоеного пирога?» Я поспешно кивнул. «Ну вот и с границей так же. Чем тоньше граница, тем легче ее повредить и тем незаметнее будет воздействие. Поэтому, чтобы незаметно войти в пространство между слоями, нужно потратить немного времени и не врываться туда с ноги, а делать это аккуратно, постепенно. Тогда разрывов станет несколько, но они будут настолько тонкими, что даже при очень большом желании их будет сложно обнаружить. А потом они и сами закроются, потому что любая граница, как ты помнишь, стремится к восстановлению. А сколько живут такие разрывы?» С беспокойством поинтересовался я, пытаясь понять, насколько же сильно засветился под пирамидой. «Нет, так-то я преимущественно делал разрывы в тоннелях, но в отеле такие тоже были, особенно на нижних этажах. Причем там, где повреждений оказалось немного, а значит, чисто теоретически кто-то мог увидеть лишнее». Мастер Рая улыбнулся. «Такие, какие делаешь ты, неделю. Мои же полностью закрываются за 2-3 рына. Хочешь поэкспериментировать?» Я активно закивал. «Спрашивайте». «Тогда работай», – велел учитель, и я с энтузиазмом приступил к выполнению задания. Нюансы истончения границы и создания сразу множества слоев мастер Раа сумел доходчиво мне объяснить, поэтому трудности с теорией я, как всегда, не испытывал. Тогда как на практике, знаете, были у девчонок в моем родном мире такие странные штуки, которые они клеят под глаза, ну якобы для того, чтобы отеки снять и цвет лица улучшишь. Так вот эти штуки довольно тонкие, хранятся в банке одна над другой, да еще и погружены в какой-то желеобразный раствор, наверное, чтобы их было сложнее оттуда доставать. Так вот с границей, как выяснилось, была такая же фигня, как с этими штуками, расщепить-то ее оказалось не так уж сложно, а вот подцепить ногтем хотя бы один тончайший слой и хотя бы отлепить его от соседнего, вот это была ну очень непростая задача. В конце концов я ее, конечно, решил, вернее, учитель, поглядев на мои мучения, сжалился и подсказал. Ну а потом я понял, что он был совершенно прав, когда говорил, что надо скользить между слоями. Потому что я, как бы странно это ни звучало, действительно соскальзывал по ним вглубь границы. Причем в первый раз так увлекся, что тупо уперся в стену, потому что граница внезапно закончилась. И только со второго раза у меня получилось что-то более-менее приемлемое. По крайней мере, я понял принцип, так что дальше оставалось только практиковаться. «А теперь сравни», — велел учитель, показав мне обе границы, которые я недавно нарушил. «Первый вариант, второй вариант, видишь разницу?» Я по его примеру потревожил обе границы и вынужденно признал. «Да, во втором случае, если не знать, что там что-то не так, было сложно заметить то место, которое я выбрал для входа внутрь. Ну вот и при выходе действуешь так же, только уже в обратном порядке», — пояснил мастер Рао. Не погружаешься внутрь, а всплываешь. Причем чем больше сможешь нарезать слоев, тем незаметнее будет выход на поверхность и тем быстрее созданный тобой разрыв полностью закроется. Я понятливо кивнул. Интересное явление, и к тому же полезное чисто практически. Если бы я раньше знал эти нюансы, то, может, и по поводу пирамиды бы не волновался. Но тут уже поезд ушел. Созданные мною разрывы так и так уже закрылись, поэтому сказать, видел их кто-то или нет, было невозможно. Что ж, будем надеяться, что хатхи не додумались прислать туда мастера Рао или его учеников. А если все-таки прислали, что дефекты границ они или не заметили, или же списали на кого угодно, только не на меня. Просто потому, что, по мнению учителя, я еще этими навыками не владел. И потому что меня, подростка, вряд ли кто-то заподозрит. Тем не менее информацию к сведению я принял и дальше, если вдруг что-то случится, буду действовать осторожнее. Может, имеет смысл расщеплять границу даже не на 4 слоя, а сразу на 8, 10 или даже больше. Нет, качнул головой учитель. Слишком тонкие слои тоже плохо, они чересчур хрупкие. Поэтому если ты их повредишь, то, скорее всего, повредишь сразу несколько, причем в одном месте. А это будет намного заметнее, чем даже твои первые разрывы, поэтому больше 7 слоев старайся не создавать. После этого мы еще немного потренировались. Учитель, как обещал, дал мне информацию по магическим преобразователям, и я, довольный, ушел к себе, радуясь, что с ними все так удачно вышло. Ну а поутру мне на браслеты впрямь пришли файлы с теоретическим материалом, поэтому всю первую половину Санры я проторчал, уткнувшись в книгу, и Терри снова из-за этого на меня ворчал. Ну а после обеда со вздохом вынырнул таки из научных дебри и не слишком охотно принялся собираться, искренне надеясь, что ужин у семейства Басха пройдет спокойно и мне не придется жалеть о том, что я вообще согласился на него прийти. Не забудь, напутствовал меня на прощание Терри. Первым приветствуешь главу семейства, потом его жену и только потом детей. Домашних питомцев с собой, разумеется, не берешь, это не зоопарк, поэтому твоего порыва никто не оценит. Во время ужина про правила этикета не забываешь, с набитым ртом не говоришь. Если тебя о чем-то спросит, в наглую тему разговора не меняешь. В браслете тоже не сидишь, звук заранее отключаешь. И не таращишься демонстративно на часы, тем самым намекая, что тебе уже пора. Я с неудовольствием оглядел себя в зеркале. За год я, естественно, вырос, поэтому еще на каникулах наставник озаботился тем, чтобы приобрести мне приличный выходной костюм. Цвет, конечно же, я выбрал черный. Волосы уложил, морду умыл, ботинки почистил. Так что сейчас в зеркале отразился хмурый молодой человек, в глазах которого прямо-таки читалось дикое сожаление, что ему пришлось ради какого-то там званого ужина оставить интересную книгу. «Все, пошел», — подтолкнул меня к выходу Терри. «Арды уже заказан, времени в обрез». Так что давай, друг, не подведи. Я только вздохнул, глянув на часы. 18:40, после чего еще раз окинул себя придирчивым взглядом, погладил печально поникшего шею и быстро вышел, чтобы не появилось соблазна передумать. Глава 4. Уже сидя в такси, я подумал и все-таки решил в последний момент отправить СМС мастеру Д. Не так давно он изволил высказать недвусмысленное беспокойство по поводу рода Басха. Так что я счел необходимым его предупредить. Получил приглашение на ужин в столичную резиденцию Басха. Отказаться не получилось. Ужин в 7. Еду. Ответ от мастера Дай получил буквально через 5 минут. По-видимому, когда учитель его увидел и прочитал, то сначала тихо выматерился и только потом, понимая, что тут уже ничего не изменишь, коротко ответил. Понял. За тобой приглядят. Ну и отлично. Само собой, я не думал, что на меня прямо на входе в поместье тут же накинутся со всех сторон и попытаются порубить в капусту. Как не ждал и каких-то подлянок от официального приглашения на ужин. К тому же Ленарин при встрече отнесся ко мне уважительно, за спасение дочери, что подтвердила Эмма, был искренне благодарен, да и о ней можно было верить. Но, помимо нее, в доме наверняка найдутся слуги, охрана и прочий персонал, который вряд ли будет настроен ко мне так же благодушно, как хозяева, и не исключено, что среди них найдется человек, а то и не один, который по-тихому стучит на сторону и исправно докладывает о происходящем кому-то из правящей семьи или их ближайшего окружения. Собственно, в том числе и поэтому я решил, что известить мастера Дай все-таки нужно, хотя сам по этому поводу не переживал. Пока что я для Танабасха был лишь мелким и неопасным клопом, на которого незачем тратить время. И до тех пор, пока я не докажу иное, ко мне и относиться будут соответственно. Тем не менее, к визиту в резиденцию Басха я подготовился. В частности, нацепил на шею подаренный учителем амулет. Прихватил с собой один из артефактов, недавно купленных через Нарми, а также свернул управляющее поле до минимума, нарастил под кожей нейнитовую броню, обговорил с Эммой необходимые детали, ну разве что пушку в карман не положил, и то лишь потому, что мы и без нее бы прекрасно справились. Причина такого отношения к простому и насквозь неофициальному визиту, в общем-то, была проста. Вскоре после обеда, когда я как раз начал готовиться к визиту, по новостям мимоходом прошла информация, что этим утром в одном из портов города Турой прошли обыски на складах, тогда как начальник порта был задержан по подозрению во взяточничестве и провозе контрабанды. Ну, в общем-то, новость и новость. Подумаешь, силовики и безопасники нормально сработали, так что еще одним преступником стало меньше. Ты, кстати, на вскользь промелькнувшие кадры даже внимания не обратил. Тогда я, наоборот, внутренне подобрался. Еще бы, северный порт Туре, важнейший транспортный узел в соответствующей части Нарлейна, причем если собственно город считался нейтральной территорией, а прилежащий к нему участок суши официально принадлежал не какому-то конкретному роду, а находился под юрисдикцией Терны, то расположение почти вплотную к границе провинции Басха делало его весьма интересным объектом для изучения. Более того, было бы вполне логично предположить, что загребущие руки Танабасха уже давно протянулись дальше, чем им следовало бы, а его интересы затронули не только службу общественного правопорядка, где некогда служил небезызвестный мне менталист Кайл Сарда, но и, полагаю, главный городской порт. С этой точки зрения потеря контроля над транспортным объектом, снабжавшим все северные провинции массой всевозможных товаров, станет очень неприятным ударом для главы соседней провинции. Правда, о подробностях нам, к сожалению, если и сообщат, то еще не скоро. Доказать прямую связь с Басха тоже, вероятнее всего, не докажут, но сам факт того, что в порту идут облавы и обыски, заставлял о многом задуматься. В столичную резиденцию рода Басха я прибыл ровно за 5 мынов до назначенного срока и, расплатившись с водилой, выбрался из Орды. Ну что сказать, официальный представитель рода в Тарине жил на широкую ногу, причем в том же самом мини-городке, где буквально через полрейна пешего хода находилась и столичная резиденция рода Хатхы. Но если Хатхы построили под свои нужды достаточно скромное поместье и подчеркнуто убрали с глаз охрану и видеокамеры, то в поместье рода Басха первое, на что я наткнулся, это на мощные, чуть ли не крепостные ворота, а также целую россыпь камер и всевозможных датчиков, количеству которых можно было только подивиться. Дом, который нашелся за большими воротами и огромным парком, тоже больше напоминал средневековый замок. Просторный, прямо-таки демонстративно гигантский, он занимал территорию раза в два больше той, что отвели себе под жилище мастер Да и его семья. При этом территория вокруг него была прекрасно благоустроена, непосредственно перед домом была разбита такая же огромная, все еще активно цветущая, несмотря на осень, лужайка. Посреди нее в окружении белоснежных дорожек находился не менее величественный фонтан. И вообще, мне показалось, что я как минимум во дворец явился, а не в резиденцию всего лишь младшего рода, который по кичливости и размаху далеко превзошел намного более могущественный род. Интересно, сколько народа здесь на самом деле живет, и сколько требуется слуг, чтобы ухаживать за всем этим великолепием. Печально будет выяснить, если помимо слуг и всего одной семьи, в доме, где можно потеряться по пути в ванную, больше никто не живет. Это ж и впрямь просто замок какой-то. Утром в него зашел, а дорогу обратно сумел найти только через неделю. «Здравствуйте, Ленгурта», официально и очень сухо поприветствовал меня появившийся на пороге огромных двустворчатых дверей разряженный в пух и прах дворецкий, когда я покинул Орды и своим ходом дотопал до величественного замка. «Добро пожаловать в столичную резиденцию рода Басха. Позвольте, я провожу вас в малую столовую». Я окинул его изучающим взором и кивнул. «Ну давай, провожай, раз надо». Дворецкий после этого едва удержался, чтобы не скорчить кислую мину, после чего во военном четко, на каблуках, развернулся и потопал куда-то вглубь дома, тем самым вынуждая следовать за собой. Хаем. Обстановка, конечно, в доме оказалась не дешевая и не менее помпезной, нежели снаружи. Отделка дорогая, Мебель баснословно дорогая, да и вообще просторные залы, мимо которых мы шли, были словно созданы для того, чтобы производить впечатление. Впрочем, идти долго не пришлось, так что всего через несколько минут дворецкий куда-то свернул, после чего остановился около еще одних громадных двухстворчатых дверей и, слегка наклонившись, картинным жестом их передо мной распахнул. «Прошу», я стер с лица скептическую усмешку и, не глядя на дворецкого, вошел. А вот тут мне, пожалуй, понравилось больше, нежели в тех помещениях, мимо которых мы только что прошли и где по какому-то недомыслию оставили открытыми двери. Обстановка, конечно, дорогая, но уже не вычурная. Чувствовался вкус и определенная сдержанность, которой в других помещениях я, как ни старался, не увидел. Мебель тоже, образец для подражания. Обычная с виду, функциональная, наверняка удобная, но при этом не выпячивающая свою стоимость на показ. Напротив, все очень красиво и достойно. С виду даже немного простовато, если сравнивать с другими предметами. Однако про ценные породы дерева я в свое время вдосталь начитался, поэтому примерно представлял, сколько стоит столовая группа, находящаяся строго посреди комнаты, сколько денег было уплачено за стоящий на столе фарфор, и в какую сумму хозяину замка обошлись висящие на стенах картины, так как, хвала Терне, не пожалел время на факультатив по современному искусству и хотя бы что-то в этом уже понимал. В малой столовой, как оказалось, никого, кроме меня, еще не было, но не успел я как следует оглядеться, как на противоположной стене распахнулись такие же громоздкие двери, как те, через которые я сюда попал, и внутрь быстрым шагом вошел Лена Ринбасха, к которому с улыбками на лицах присоединились они и невысокая миловидная женщина, которая, вероятно, приходилась ей матерью. Женщина мне показалась обаятельной и приятной. Навскидку я дал бы ей лет 40 или 45, хотя с процедурами омоложения с возрастом норлейнцев, особенно у дам, угадать было сложно. А вот аура у нее была широкой, как и положено каждой приличной Ленне, и достаточно яркой. Черты лица, на мой вкус, правда, оказались мелковаты, но леди умела себя подать, ее прическа и макияж выглядели безупречно. Одета она была хорошо, но при этом достаточно скромно, а платье в пол глубокого синего цвета невероятно ей шло, подчеркивая и изящную фигуру, и светлую кожу, и особенно цвет глаз, который у нее тоже оказался ярко-синим. Ания в этом плане была совсем на нее не похожа, кореглазая, темно-русая, даже ближе к каштановому оттенку, хоть и такая же белоснежка, как мама. Но сегодня я, пожалуй, впервые увидел, чтобы вместо спортивной формы, студенческой формы или тами она надела длинное платье сочного изумрудного оттенка, которое очень ей шло, а также сделала вместо обычного хвоста красивую прическу. И, надо сказать, старалась она не зря, эффект получился сногсшибательным, так что я испытал нечто вроде гордости при мысли, что с нами в одной команде состоит без преувеличения самая красивая девушка на курсе. «Здравствуйте, Ленгурта!» Как и положено хозяину дома, первым поприветствовал меня подошедший Леннарин. «Рад встрече, и вдвойне рад, что вы все-таки откликнулись на мое предложение». Я улыбнулся и крепко пожал протянутую руку. «Ну как же было не откликнуться, когда меня так настойчиво приглашали?» «Здравствуйте, Лен!» «Добрый вечер, Ленна Басха, Ленна Ания!» «Я...» Как приличный гость, уважительно поклонился дамам, обратившись по имени лишь к той, кого знал лично, а те, соответственно, изобразили такой же приветственный наклон головы. «Ну что вы так официально?» — с укором посмотрел на нас Леннарин. «Дочь, перестань буравить меня взглядом. Мы не на приеме у Терны, а все-таки дома. Лармия, дорогая». Мама о ней улыбнулась явственнее, после чего искоса взглянула на мужа, на удивленно приподнявшего брови меня и неожиданно рассмеялась. «Простите нас, Ленгурта, в этом доме такая вычурная обстановка, что поневоле приходится соответствовать. Он, к счастью, не наш, а относится к имуществу рода, но только здесь мы собираемся семьей и только здесь я позволила себе немного облегчить обстановку. Надеюсь, вы не против. О, так вот благодаря кому в этой столовой хотя бы находиться можно, не боясь, что откуда-нибудь из-за угла высунется камердинер и прошипит, что, дескать, этикет нарушен и нужно срочно исправиться». Заверив Ленну Лармию, что совершенно не против более свободного стиля как в интерьере, так и в беседе, я прямо-таки ощутил, как уходит из воздуха едва наметившееся напряжение. После чего мама о ней на правах хозяйки пригласила всех за стол и, Едва мы расселись, Ания при этом сделала большие глаза и прямо-таки ткнула пальцем в место напротив отца как гость. Я должен был сидеть на почетном месте. Ну а потом в столовую тихо прошмыгнули многочисленные, штук 7, не меньше, слуги, принявшиеся проворно расставлять на столе горячие, закуски уже стояли, блюда. В 2 счета накрыв стол, они также тихо и быстро удалились, после чего Ленарин в подчеркнуто свободной манере дал понять, что ужин действительно сугубо неофициальный, и первым потянулся к закускам, тем самым давая сигнал к началу трапезы. Я, мысленно поблагодарив младшую школу и Лена Дарна за уроки этикета, последовал примеру хозяина дома, и только после этого к еде приступили дамы, ибо, несмотря ни на что, хотя бы минимум приличий всем нам следовало соблюдать. Скажите, Ленгурта, спустя какое-то время поинтересовался, словно невзначай, хозяин дома, как вы освоились в столице? Ания говорила, что вы не очень часто выбираетесь на прогулки. Я сдержанно улыбнулся. Это верно, Лен, но лишь потому, что я раньше бывал в Торине и уже многое в столице успел посмотреть, а теперь стараюсь больше времени уделять учебе. Да, дочь сказала, что вы очень много учитесь, кивнул Ленарин, и также много времени уделяете тренировкам. Насколько я помню, вашим учителем Кханта сейчас является великий мастер Дайхатхе. Я внутренне подобрался. Так точно, Лен. Он уже год со мной занимается, но пока до его уровня мне еще далеко. Родители они быстро переглянулись, после чего ее мама позволила себе еще одну легкую улыбку, а Ленарин приглушенно рассмеялся. Ничего, мне кажется, у вас отличные перспективы, если мастер Хатха взялся вас учить. Аппаратное обучение, вероятно, вы тоже проходите? Совершенно верно. И до какого уровня, позвольте полюбопытствовать, уже добрались? Я сделал вид, что смутился, и попросил Эмму слегка приглушить мне эмоции. Не настолько, чтобы сидящая рядом Кибы заметила, но вполне достаточно, чтобы держать себя в тонусе и читать то, что пряталось в невинных с виду предложениях на втором плане. Сложно сказать, Лен, обтекаемо ответил я по поводу последнего вопроса. Учитель использует комбинированные практики, поэтому и программа в моем модуле установлена комплексная. Говорят, в ней есть элементы из разных уровней обучения, поэтому точно ответить на ваш вопрос я, к сожалению, не могу. Ленарин сокрушенно развел руками. Простите мое, быть может, излишнее любопытство, но этот нескромный вопрос я задал исключительно в качестве помощи дочери. Признаться, она достаточно часто о вас рассказывает и при этом сетует, что так и не смогла с вами нормально сразиться на полигоне. Я быстро покосился на уронившую взгляд в пол Анию и понял, что слова отца ее рассердили. Даже если и впечатлил я ее своими подвигами на прошлогоднем дуэльном турнире или на еще более раннем турнире G1, то все же стоило об этом, как мне кажется, смолчать, а не смущать и без того неловко себя чувствующую девчонку, которая сейчас была готова под землю провалиться. Перебор, Ленарин, явный перебор. Да, все же ответил я ему, аккуратно подбирая слова. Одно время ваша дочь была на меня за это обижена, но я, честно говоря, девушек стараюсь не бить, поэтому и на прошлом турнире, и вообще по мере возможности избегаю прямого контакта с Леннами в поединках, из-за чего, признаю, у нас с вашей дочерью так и не получилось выяснить, кто сильнее. Но турнир G1 вы все-таки выиграли, сочла нужным отвлечь на себя внимание Ленна Лармия. Верно, но лишь потому, что меня готовил к нему мастер Д. Вот как, искренне удивился Ленарин Басха. Вы же сказали, что он занимается с вами всего год. Накануне турнира мой наставник попросил его приехать, пояснил я. Я долго не мог перейти на вторую ступень по основной ветви магического дара, поэтому мастер Дэй согласился помочь и на протяжении нескольких недель занимался со мной сам, неофициально. Да, помню, задумчиво протянула Ания, но ты не говорил, что занятия были неофициальные. Не думал, что это важно, примиряюще улыбнулся я. А как вы оцениваете свои успехи, Ленгурта? Неожиданно поинтересовалась Ленна Лармия. Не только в Кханта, а вообще. Я сделал неопределенный жест. Честно говоря, хотелось бы лучше. Не слушай его, мама, также неожиданно усмехнулась Ания. Адрея скромничает. У него по большинству предметов или высший балл, или около того. В магии у него успехи лучше, чем у любого втора, и даже третьекурсника, наверное. Что же касается Кханта, ну вот только о Кханте я ничего не знаю. Но зная, кто его тренирует, Не удивлюсь, если уже к выпускному Гурта похвастается печатью мастера. А не, укоризненно взглянула на дочь Ленна Лармия. Та только отмахнулась. Да нормально все, мам, он не обидится. Во время поединков мы всегда друг друга по фамилиям называем. Так проще. Ты сейчас не на поединке, строго одернула ее мать, и даже не в академии. Поэтому, пожалуйста, соблюдай хотя бы минимум приличий. Ания выразительно наморщила нос, поэтому я поспешил вмешаться и заверить Ленну, что да, для нашей команды, это действительно обычное явление, которое никого не задевает, а наоборот, скорее, служит признаком доверия, потому что обычно фамилия, это еще и имя рода. И раз уж мы так вольно позволяем себе их использовать, то это может быть позволено только настоящим друзьям. Ленна после моих слов откровенно растерялась. По-видимому, в ее понимании дружба выглядела несколько иначе, но меня неожиданно поддержал Ленна Рин и высказал всецелое одобрение тому, что мы с друзьями не придаем излишнего внимания своему социальному статусу. Кстати, Лен Гурта, я хотел у вас спросить, а как поживает ваш опекун? Снова задел довольно скользкую тему отец Ани. Во время дуэльного турнира мы с ним много беседовали и нашли немало точек соприкосновения. И, признаться, я надеюсь на новую встречу, когда он приедет в Терин. Даже не знаю, Лен, осторожно отозвался я. У него как раз в это время очень много работы. Но он ведь вас навещает в столице, время от времени. Хм, а на каникулы вы к нему в Нарк вернетесь? Продолжал допытываться Лен Арин, заставив меня еще больше насторожиться. Мы еще это не обговаривали, но наверняка увидимся и до этого времени. Тогда передайте от меня слова искренней благодарности за наш прошлый разговор. Ваш наставник умный и чрезвычайно образованный человек. Мне будет интересно когда-нибудь снова с ним встретиться и продолжить нашу занимательную беседу. Я внимательно посмотрел на отца Ани, но тот вроде не шутил, хотя на миг мне показалось. Впрочем, проанализировать этот разговор и реакцию на него всех членов семейства они я смогу и позже. А пока следовало сосредоточиться на более важных вещах. Скажите, Лен Гурта, а чем вы увлекаетесь? Тем временем снова принялась расспрашивать меня Ленна Лармия. Читаете ли вы современные книги? Интересуетесь ли литературой, изобразительным искусством? Есть ли у вас хобби? Честно говоря, откровенничать я не собирался, но мама о ней всерьез вознамерилась выяснить мои предпочтения во всем на свете, поэтому битых полрейна мне пришлось отвечать на ее вопросы. Потом эстафету снова принял Лен Арин, попытавшись выяснить, какие у меня планы на будущее и чем я планирую заниматься после окончания вуза. Причем расспрашивал он меня настолько долго и дотошно, что я чуть не заподозрил, что он увидел во мне потенциального жениха для своей единственной дочери. С одной стороны, мысль была откровенно бредовой. Где они, а где я, обычный нищий самородок? Но с другой, наша огненная королева была скомпрометирована магическим контрактом с Расхэ, поэтому чем Дайн не шутит, может, папаша и впрямь подыскивал ей новую партию, я аж вспотел от нехорошей мысли, что ему приспичит примерить эту роль на меня, поэтому постарался ответить на его вопросы как можно уклончивее и весьма обтекаемо. И уже потом, когда тягостный ужин подошел к концу и мы перешли в гостиную, Аня дернула меня за рукав и тихонько шепнула на ухо: «Не дергайся, они всех парней так экзаменуют, так что ты не первый и не последний, для моих это обычная практика». Фух, какое счастье, у меня прямо камень с души свалился. Но все же остаток вечера я провел в некотором напряжении, и, хоть больше так откровенно меня никто не пытал, время от времени я чувствовал на себе и задумчивый взгляд мамы Ани, и откровенно изучающий ее отца. А когда вечер подошел к концу и настало время распрощаться с гостеприимным семейством, Лен Арин изъявил желание лично проводить меня до двери и уже там, снова будто невзначай обронил: «С вашего позволения, Лен Гурта, я не стал заказывать для вас наемные РД, а хочу предложить вам своего водителя, чтобы точно знать, что вы спокойно добрались до академии и что с вами по дороге ничего не случилось». Я снова насторожился. «Машина, водитель, это что, жест вежливости, забота или желание меня проконтролировать?» «Внимание!» – неожиданно прошептала в моей голове молчавшая весь вечер Эмма. Зафиксирована попытка слабого ментального воздействия. Воздействие отражено с помощью амулета. «Ну вот, приехали. Значит, я был прав, и у Ани в семье дар менталиста возник не сам по себе, а передается по наследству. Поэтому было ожидаемо, что если она сама кибе, да еще не слабого уровня, то и ее отец или же мать, а может и оба, тоже имеют сродство к этой ветви магического искусства. Правда, за вечер никто из них ни разу не пытался ни воздействовать, ни попробовать на зуб мою защиту. А тут нате вам, Леннарин вдруг зачем-то решил испытать удачу. Но, почувствовав сопротивление, тут же отстал, потому что попытка оказалась всего одна, да и та, если бы не Эмма, могла остаться незамеченной. Интересно, что он от меня хотел. Благодарю за заботу, Лен, отозвался я вслух, мысленно зафиксировав важную информацию. Но, честное слово, это было излишне. Времена сейчас неспокойные, качнул головой Леннарин, тогда как к парадному входу плавно подкатила большая красивая машина. Водитель доставит вас к самым воротам Академии и убедится, что вы благополучно добрались до места. Я неохотно кивнул. Спасибо. Ну, еще раз пытаться будем или одного раза ему хватило. До свидания, Лен Гурта. Так же первым, как и поприветствовал, так и попрощался хозяин дома. Значит, все-таки не будем. Вы кажетесь мне разумным молодым человеком, да и моя дочь отзывается о вас хорошо. Для нее, поверьте, это редкость. Поэтому, учитывая последние события, я не могу не обратить ваше внимание на происходящее в столице и настоятельно советую соблюдать осторожность. А именно, не пользоваться услугами частных наемных РД, не ходить по темноте в одиночку, держаться подальше от ночных клубов и очень настороженно относиться к сомнительным предложениям, которые могут поступить вам от незнакомых людей. Я насторожился еще больше. Каких людей? Это он про наркоту, стимуляторы или соблазнительных 73-летних девочек с подавителями воли в кармане? В вашем возрасте, к сожалению, жизнь преподносит очень много соблазнов, понимающе хмыкнул Леннарин, и временами от них бывает трудно отказаться. Но мне почему-то кажется, что вы поступите благоразумно и постараетесь не подвергать себя напрасному риску, который мог бы повлиять на вашу репутацию или карьеру. Он снова протянул мне руку, и я, поняв, что его речь, как и аудиенция, действительно закончены, спокойно ее пожал. После чего витиевато попрощался, еще раз поблагодарил его за приятный вечер и наконец забрался на заднее сиденье ну очень большой и богато декорированной внутри машины, которая больше была похожа на компактный самолет. Водителя я, кстати, так и не увидел. Он, пока мы разговаривали с Басха, почему-то не вышел наружу, да и дверь мне открыть не захотел. Когда же я уселся, он также молча нажал на газ, поэтому указания, куда меня отвезти, тоже были излишни. Я, когда глянул на него вторым зрением, еще подумал, а на кой мне вообще водитель, если охраны рядом не было, и зачем было напрягаться, если я бы и на такси с таким же успехом до Академии добрался. Но потом еще немного посидел, подумал, мысленно прокрутил в голове недавно состоявшийся разговор и неожиданно понял, Леннарин банально перестраховался, но не потому, что всерьез думал, что я по пути куда-нибудь пропаду или же меня побьют в какой-нибудь подворотне. Просто с учетом последних событий и моих связей с Хатхой он должен был показать, что после встречи с ним я благополучно вернулся, что никто мне вреда не чинил и, соответственно, незачем усугублять и без того напряженную обстановку. Но если я прав, то тогда вообще непонятно, почему он не решил отменить этот странный ужин, подозрительно напоминавший обычные смотрины. Сказал бы, что обстоятельства изменились, и все, проблема была бы снята. А потом я еще немного поразмыслил и также неожиданно понял, сегодня меня не просто расспрашивали и интересовались моими дальнейшими планами, но и аккуратно выясняли, не связан ли я обязательствами перед какими-нибудь родами. Не просто деликатно любопытствовали, что я планирую делать дальше, но и выясняли, насколько тесно я связываю свое будущее с одним конкретным родом, а именно со старшим родом Хатхы. Причем все было проделано воистину виртуозно. Если бы я заранее нечто такое не предполагал и не подготовился, то мог бы ненароком сболтнуть лишнее. Но пока им удалось выяснить только то, что мастер да и во мне заинтересован, что, учитывая мой статус ученика, было вполне очевидным событием. То, что я пока не планирую вступать ни в чей род, а также то, что, несмотря ни на что, не рассматриваю даже теоретически возможность связать свою жизнь с их единственной дочерью. Уж это-то я намеренно дал им понять и, надеюсь, высказался достаточно ясно. В то же время терзало меня еще одно подозрение, вернее, два, которые очень хотелось опровергнуть или подтвердить во время разговора с семейством Басха. Но до поры до времени я не мог этого сделать, не выдавая себя. Первое, кстати, Леннарин недавно подтвердил сам, неосторожно попытавшись дотронуться до моего разума. Ну а что касается второго, я опустил глаза и аккуратно достал из кармана брюк компактный артефакт, который работал все то время, пока я был в столовой Басха. А точнее, это был точно такой же артефакт, который однажды продемонстрировал мне Нормий, который я при первой же возможности заказал. Я использовал его в столовой и гостиной, сугубо для того, чтобы быть уверенным, что меня не обманут. Потом, когда мы прощались с отцом Ани, я его выключил, так что он должен был сохранить показания лишь до этого момента, чтобы полностью исключить влияние на него дворецкого, слуг, охранников и даже водителя. Так вот, когда я его вынул и быстро взглянул на экран, то обнаружил, что на нем зафиксировался не зеленый, как должен был, а тревожный ярко-красный значок. То есть кто-то из троицы Басха во время разговора со мной использовал магию иллюзий. Кто-то из них троих был не тем, за кого себя выдавал. Но что самое важное, я сам, хоть и старательно сканировал чужие ауры на предмет несоответствий, этого так и не понял. Правда, помимо аур, я постоянно сканировал еще и поведение всех троих. Но если в отношении себя Ания Басха ни разу не дала мне повода усомниться, то вот с ее родителями, которых я не знал от слова совсем, дело обстояло совсем иначе. Кто-то из них оказался первоклассным иллюзионистом, таким, что даже я без артефакта не смог его заметить. И с учетом того, что я знал об этом виде магического искусства, того, что мы успели выяснить о роде Басха и его связи с Туран, это было не просто плохо, а очень плохо. Поэтому мне следовало хорошенько подумать, что теперь с этим знанием делать и что по этому поводу можно и нужно предпринять. Глава 5. Последние дни Актера прошли для меня без ярких встреч и громких политических событий. Ания после прошедшего семейного ужина вела себя как ни в чем не бывало. Я тоже старался не показывать, что мне в тот вечер что-то не понравилось. Парни, конечно, пытались над нами подшучивать и намекать на то, что, мол, Ленарин проявляет ко мне слишком много интереса, но мы с Басха все эти намеки стойко игнорировали. В остальном тоже было тихо. Крис со мной больше не связывался. Мастер Дэй благополучно вернулся к занятиям, так и не пояснив, где пропадал. Уроки с мастером Рами у меня также продолжились. Да и у Лена Дерна, с которым мы исправно держали связь, ничего серьезного за последнее время не произошло. А вот в Нартеле один случилось несколько достаточно важных событий, которые привлекли мое внимание. Во-первых, в ночь с 1 на 2 Нартеля в одном из северных морей нежданно-негаданно потерпел крушение здоровенный контейнеровоз с громким названием «Мариан Торо 2», принадлежавший одной из крупнейших в Нарлейне фирм, занимавшихся морскими грузоперевозками. С Басха фирма никоим образом связана не была. Само судно являлось вполне современным, считалось надежным и в свой последний рейс отправилось с крупной партией люксовых авто, предназначенных для продажи в соседних странах. В результате аварии, причины которой еще пока только будут выясняться, и судно, и баснословно дорогие машины благополучно ушли на дно, так что и судовладелец, и владелец товара понесли огромные убытки. А вот из экипажа, как ни странно, никто не пострадал, система оповещения сработала штатно, так что люди успели пересесть в шлюпки, подали сигнал СОС и в скором времени были подобраны спасательным судном. Также огромным плюсом во всей этой истории было то, что само судно и находившийся на нем груз оказались застрахованы. Так что на самом деле все оказалось не так страшно, и большую часть потерянных средств пострадавшим, как заявили специалисты, все-таки удастся вернуть. Второе происшествие, которое привлекло мое внимание, касалось уже не обычных новостей, а финансового сектора. Всего через несколько дней после крушения Мариана Тора в желтой прессе прошла информация, что один из крупных норлаенских банков, а именно банк Дария 3, вдруг без объяснения причин прекратил выдачу наличных, приостановил операции по картам и, по непроверенным слухам, вполне мог в скором времени начать процедуру банкротства. Причем сообщили об этом сразу несколько бульварных изданий. Плюс тему запустили и начали активно обсуждать в соцсетях, так что тревожная новость моментально облетела всю страну и пришлась аккуратно утро 6 Нартеля, то есть уже в Параре. Обеспокоенные за сохранность своих сбережений люди, как это обычно бывает, принялись названивать на горячую линию, чтобы выяснить, правда это или нет, а также одновременно подали массу обращений онлайн, буквально обрушив банковский сайт, благодаря чему тот тупо завис и породил у людей еще большую панику. Самые отчаянные тут же, в Параре, ринулись в ближайшие отделения, чтобы срочно вывести деньги на безопасные счета. За два последующих выходных банк был прямо-таки атакован встревоженными вкладчиками. Многие начали требовать возврата средств. Кто-то написал отказ от дальнейшего обслуживания и даже вознамерился подавать в суд. Кому-то вроде бы даже отказали выдать деньги и даже выслушивать не стали, а в одном из отделений чуть не случилась массовая драка. Правда это или нет, но слухи множились и плодились в сети с ужасающей скоростью. Так что КДР, когда ситуация достигла критической отметки, акции банка ожидаемо рухнули почти на треть, и лишь после этого по новостным каналам запустили официальное опровержение. Третья новость, которую я для себя отметил, была уже из области криминальной хроники. Так, утром 12 ноября по новостям неожиданно сообщили, что на границе Норлейна была задержана крупная партия угля и железной руды, которую пытались вывести из страны по поддельным документам. Еще через день норлейнцы узнали, что в офисах сразу двух крупных комбинатов горнодобывающим и металлообрабатывающим прошли масштабные обыски и проверки, по итогам которых начальники обоих комбинатов и их заместители были задержаны по подозрению в мошенничестве, а одному из них также было предъявлено обвинение во взяточничестве. Наконец, уже в конце месяца, по всем новостным каналам прошла информация, что в Нижнем городе была раскрыта и пресечена деятельность достаточно крупной ОПГ, контролировавшей южные районы Нижнего Тырина, а также занимавшейся торговлей несертифицированными препаратами, контролирующей деятельность сразу нескольких подпольных лабораторий и в том числе содержавшей нелегальную клинику, проводившую процедуры незаконного омоложения. Я, когда об этом услышал, тихо поржал, но все-таки сдержал порыв позвонить КРИ и поинтересоваться, как поживают его конкуренты. Однако тенденция уже наметилась, и я был бы не прочь, если бы до зимы запущенная мной лавина еще больше набрала обороты. Вы спросите, что может быть общего между крушением судна, внезапным кризисом в одном отдельно взятом банке, продажными чиновниками, организованной преступностью и косметическими процедурами? В общем-то, ничего. За исключением того, что обе страховые компании, в которых были застрахованы потонувшие судна и перевозимые им грузы, которые теперь должны были выплатить потерпевшим ну очень немаленькую сумму, носили в своем названии фамилию Басха. Банк Дерия, как оказалось, принадлежал их ближайшим партнерам, причем в совете директоров находилось сразу два родственника Тана, а именно Леннар Ант и Леннар Миндбасха, с которыми я, благодаря Шексу, был, можно сказать, заочно знаком. Оба проштрафившихся комбината также находились на территории провинции Басха, ну а ОПГ, думаю, уже не нужно пояснять, что с некоторых пор часть группировки Туран, в том числе контролировавшая работу одного из центров незаконного омоложения в Нижнем городе, перестала существовать как класс. Само собой, для достижения нужного эффекта этого было недостаточно. Все-таки денег и людей у Басха все еще было в достатке. Суда на замену они себе тоже вскоре найдут. За случайные потери расплатятся. Да и банк, хоть ему и несколько подмочили репутацию, все-таки не рухнул. Но учитывая то, что все эти, казалось бы, разрозненные и бессистемные события произошли всего за месяц и уже через несколько недель после того, как я передал флешку информатору Хатхе, то Басха пришлось порядком напрячься. А в скором времени, надеюсь, их и вовсе возьмут за глотку, чтобы им дышать хреново стало. Само собой, все это время я тоже на попе не сидел и потихоньку продолжал решать накопившиеся проблемы. Во-первых, за этот месяц я освоил материал по смежным границам, который передал мне мастер Раа, и потихоньку учился переходить из одной в другую без выхода на поверхность. Дело это оказалось муторным, для перехода требовалось проводить несколько дополнительных расщеплений, причем довольно хитрым способом. Но на самом деле ничего нового в данном процессе для меня не было, поскольку чисто теоретически я и так умел это делать. Ну а что касается практики, то тут уж все зависело от меня. Чтобы не терять время даром, по вечерам и перед сном, когда Терри отправлялся на боковую, я старательно портил границы в нашей собственной комнате, пытаясь обойти ее кругом так, чтобы этого никто не видел. Правда, поскольку Дерса во время экспериментов приходилось усыплять во избежание расспросов и преждевременного распространения информации, то в качестве наблюдателя и одновременно судьи приходилось использовать Йорка. Ну и браслеты на всякий случай снимать, потому что мастер Раа сразу предупредил, что при длительном пребывании внутри границ даже обычная техника, не говоря уж про маготехнику, может давать сбои, а со временем и вовсе способна выйти из строя. Зато вскоре мы с Эммой приноровились. Она, прежде чем я уходил внутрь границы, уже без напоминаний выводила мне на внутреннюю панель карту местности, благо за последние дни она скачала из сети массу сведений, включая карту города, схемы множества зданий и прочие архитектурные подробности. Ну а я благодаря ее подсказкам, даже не видя окружающий мир, не терял ориентации и мог ходить куда мне вздумается без риска отправиться не туда. Кстати, я поинтересовался у мастера Раа о том, а как же он решает эту проблему, но учитель в ответ лишь рассмеялся и честно признал, что у него врожденное пространственное чутье, поэтому, находясь внутри искусственных границ, он умел ощущать и видеть все естественные границы, которые его окружали, так что для него этот вопрос вообще не стоял, но он был рад, что я его задал, это приходит с опытом. Поначалу я, как ты, тоже тыкался во все стены подряд и не понимал, туда ли иду. Мне даже подсказки приходилось оставлять, чтобы не путаться. Потом я обнаружил, что если достаточно долго находиться под верхним слоем границы, то сквозь него начинают проступать очертания реального мира. Ну а со временем мне и такие подсказки перестали требоваться, я просто знаю, куда идти, и ни за что уже не промахнусь. Я в ответ только огорченно вздохнул. Нет, Эмма выручала меня прекрасно и в данный момент трудностей с перемещением я почти не испытывал, но с учетом того, что однажды она могла уйти, надо было привыкать ходить внутри границ без нее. И именно этим я в том числе и решил заняться. Еще одна важная проблема, которая передо мной стояла, это выторгованные у Кри винтовки УН-200, которыми у меня уже давно чесались руки заняться. Поэтому, когда появилось время, а свободными у меня оставались только ночи, да и то не все, я все-таки мотанулся в неочередной раз в промзону на северную окраину Тейрина. Там, забравшись в один из своих пространственных карманов, я наконец-то подержал в руках одну из воистину золотых винтовок Тана Альнбарасхе. Чуть меньше года назад, во время прохождения весенней практики, Лаирдархи показал мне немало образцов оружия этого класса, так что кое-какое представление о нем я имел. Строение автоматических винтовок тоже успел изучить и убедиться, что, за исключением некоторых моментов, оно было очень похожим. Да и что непонятного может быть в стандартной винтовке? Пламегаситель, ствол, прицел, приклад, пистолетная рукоять, магазин, затвор и собственно стреляющий механизм, который что на Наире, что на земле принципиально друг от друга не отличался. А вот УН-200 даже внешне разительно отличалась от огнестрельных аналогов. Во-первых, она была тяжелой. Если вес обычной штурмовой винтовки в пересчете на земные мерки составлял порядка 3-4 кило, то эта хреновина весила все 6. И это был серьезный минус для оружия такого класса. Во-вторых, у нее имелся достаточно толстый и несколько укороченный по сравнению с обычными винтовками ствол калибра этак 7,62 мм, в пересчете на земные мерки, конечно, а также широкое прямоугольное, да еще и увесистое подствольье, в котором на первый взгляд не было никакого смысла. Плюс, чтобы сбалансировать оружие, создатели сконструировали такой же широкий и увесистый приклад, который при прицеливании тоже создавал определенные неудобства. Сама винтовка, как ей и положено, относилась к нарезному оружию, но когда я раскурочил одну из них, то обнаружил внутри массу интересного и сначала ничего не понял. И только когда распилил нейнитовым диском прилагавшийся к винтовке патрон, на всего их в магазине умещалось 20 штук, вот тогда кое-что начало проясняться. В частности, выяснилось, что патрон для УН-200 тоже был не совсем стандартным. Нет, внешне все выглядело вполне типично. Пуля, гильза, калибр в пересчете, опять же, на земные мерки я бы сказал, что передо мной типичный патрон для СВД-4. Однако материалы, использованные для его изготовления, как и состав детонирующей смеси, сильно отличались от земных аналогов, разницу мне, как водится, объяснила Эмма. Но самые главные различия касались сердечника, который оказался не литым, как ему положено, а имел внутри узкую продолговатую полость, примерно на 3/4 заполненную найтом. Так вот, когда я беззастенчиво вскрыл подствольье и покопался во внутрянке, то оказалось, что в нем находилось достаточно громоздкое маготехническое устройство, способное генерировать нейнитовое поле. Причем ширина генерируемого поля была достаточно небольшой, всего-то половина майна, а вот мощность оказалась настолько велика, что по прогнозам Эммы этого могло хватить, чтобы в считанные сыны перевести весь имеющийся в магазине Найт в полноценный Найнит. Я, когда об этом услышал, торопливо порылся в памяти и пришел к выводу, что это совсем не то устройство, которое позволяло вводить в управляющее поле уже перегоревший Найт. То есть передо мной лежала старая разработка Расхэ, способная работать только с чистым, вернее, с неиспользованным Найтом. По идее, при активации механизма включался он специальной кнопкой, расположенной аккурат под большим пальцем левой руки. Найт в патронах автоматически превращался в Найнит, который полностью заполнял собой созданную под него полость. При этом непосредственно после выстрела пуля вела себя как обычно, и в принципе никто не мешал использовать ее для убийства простого зверя или человека. А вот при встрече с Найнитом, свойства которого я в свое время так долго пытался понять и принять, ее поведение радикально менялось. Как выяснилось, наружная оболочка у такой пули была чрезвычайно мягкой, пластичной, поэтому при ударе о Найнитовую пластину не просто деформировалась, а буквально сползала с сердечника, как плохо подогнанный напальчник. Одновременно с этим передняя часть сердечника тоже разрушалась, а из нее с огромной скоростью в препятствие ударялась Найнитовая игла. При этом точечное воздействие на пластину оказывалось настолько сильным, что игла попросту прошивала Найнитовый лист насквозь, заодно деформируя края образовавшегося отверстия, а затем по ним ударяла основная часть сердечника, и пластина попросту рвалась, как обычный лист бумаги, а порой еще и утрачивала управляющее поле, поэтому могла осыпаться на землю мелким черным песком. Я, естественно, не утерпел и, немного попыхтев, растянул пространственный карман аж до 10 майнов в длину, чтобы иметь под рукой свое персональное, пусть и не очень большое, стрельбище. Так вот, когда я провел полевые испытания и даже пожертвовал ради этого частью собственного Найнита, то обнаружил, что в целом и общем моя теория верна и что на расстоянии в 10 майнов Найнитовая пластина толщиной в 1 Райн 5 прошивала Сизун 200 на раз 2. Более того, после удара пуля не только деформировалась, но и начинала вести себя как пуля со смещенным центром тяжести, поэтому повреждения могла нанести огромные. То есть винтовка была мощной, пробивной, с достаточно скромной отдачей и при этом чрезвычайно эффективной против магов с Найнитовыми чипами. Но, как и везде, имели значение детали. В частности, чтобы начать стрельбу в надежде прибить киборга вроде меня, управляющее поле должно было сначала заработать и превратить Найт в Найнит, на что, естественно, требовалось время. Второй важный момент, при смене магазина процесс, скорее всего, придется повторить. Хотя если боец при включенном поле будет иметь запас патронов, то при наличии достаточной ширины управляющего поля Найт в них тоже активируется сразу, и тогда стрельбу прерывать не придется. А вот если патроны привезут откуда-то со стороны, то заминка неминуема, и это может стать для стрелка неприятным сюрпризом. Конечно, проблему могли решить Найнитовые чипы нового поколения, которые могли бы генерировать управляющее поле и вводить в него Найт из сердечников пуль. Однако у этих устройств имелось серьезное ограничение как по ширине, так и по мощности генерируемого поля, а значит, и по количеству контролируемых частиц. Поэтому даже у суперсовременного чипа, скорее всего, не будет возможности активировать весь имеющийся у бойца Найт разом, так что стрелок в любом случае будет зависеть от скорости генерации поля устройством, расположенным в подствольне. Еще один нюанс, который ограничивал применение этой винтовки, это ее скорострельность и дальность стрельбы. Нет, в целом все было не так страшно. УН-200 могла делать как одиночные выстрелы, так и стрелять короткими очередями, да и дальность стрельбы у нее оказалась приличной. При должном опыте стрелка и удачном стечении обстоятельств цели с такой винтовки можно было поразить на расстоянии в 1,5-2 дирана. Но вот беда, как только пуля улетала за пределы управляющего поля, Найнит в ее сердечнике неумолимо начинал превращаться обратно в Найт. В среднем на это требовалось несколько сынов, то есть как минимум 1,5 дирана пуля летела нормально, но потом становилась самой обычной, а с учетом наличия в сердечнике полости, где во время полета неизменно смещался успевший образоваться Найт, еще и плохо управляемый. В то же время, если по каким-то причинам такая пуля не попала в цель, не была использована во время боя или же выпадала из действия уже имеющегося поля, то Найнит внутри нее тоже превращался в Найт. Причем это был уже перегоревший Найт, то есть непригодный к повторному использованию. И это автоматически означало крайне ограниченный боекомплект у стрелка, который в силу чрезвычайной дороговизны патронов придется скрупулезно рассчитывать перед каждой конкретной операцией. Про шумность даже говорить не буду. Без глушителя, а в комплекте конкретно к двум моим образцам он почему-то не был поставлен, хотя я точно знал, что они есть. Винтовку можно было использовать только в специальных наушниках. Ну и наконец самое главное, что я узнал, пока последовательно разрушал свои же собственные нейнитовые пластины, а Эмма их потом добросовестно восстанавливала, это то, что длина иглы в сердечнике пули составляла всего 5,5 мм, а толщина и вовсе была не больше 2. При выстреле с расстояния в 10 майнов такая игла с легкостью пробивала стандартную нейнитовую пластину толщиной в половину рейна, но резко замедлялась в пластине толщиной уже в 1,5 рейна и становилась полностью бесполезной при наращивании защиты до 2 райнов и выше. Да, на Нейре пока не существовало запатентованных чипов, способных создать для такой пули значимое препятствие, но у нас с Эммой эта возможность имелась. Плюс, как я уже знал, для защиты можно было использовать и обычный Найт, причем его эффективность превышала все мыслимые и немыслимые пределы, ибо Найт был способен сдержать подобную пулю даже на очень близком расстоянии. Правда, не в том виде, в каком он существовал в природе, а в составе специальным образом структурированных костей, ну или же в виде пока еще не существующего, по крайней мере, я думаю, что он еще не существует, раз в файлах РАСХ об этом не было ни слова щита.